На днях в Братиславе учрежден Словацкий оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Комитет назначил срок с 11 марта по 20 апреля периодом ознаменования и решил в эти дни устраивать разные культурно-политические мероприятия, в том числе публичные лекции и кинопросмотры, посвященные немеркнущей славной жизни и заслугам великого вождя Ким Ир Сена.